В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражалась на его молодом и еще свежем лице. Было видно, что он недаром служил по особым поручениям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством кон-амур. Не сгорая ни честолюбием, ни желанием прибытков, ни подражанием другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно. Если дело, наконец, начинало пред ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживался настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато далее в рукописи большой пропуск. Хлебом в местах, где голод. Я эту часть получше знаю чиновников. Рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, так я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговорятся. Так Бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбно. А чиновники не сладят. Завяжется об этом переписка, да притом они так уж запутались в бумагах, что уж дело-то из-за бумаг и не видят. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб. Я и теперь еще послал в Сибирь. И к будущему лету вновь подвезут. Вас может наградить один Бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что вы сами можете чувствовать. Всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами, имею ли я право оставить это дело без внимания? И справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев? Ваше сиятельство, ей-богу, это так нельзя назвать, тем более, что из них есть многие весьма достойные. Затруднительны положения человека, ваше сиятельство, очень-очень затруднительны. Бывает так, что кажется, кругом виноват человек, а как войдешь, даже и не он. Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать. Ваше сиятельство, Позвольте мне вам дать свое мнение. Соберите их всех. Дайте им знать, что вам все известно, —